Глава 17. Эванс был несказанно рад. «Ну что ты скажешь, Дэйв? Уж если я поймаю рыбку, то она остается у меня, черт меня побери!» Он снова повернулся к Тельме. «Значит, ты вернулась. Что ж, возможно, я тебя и прощу». «Спасибо», — скромно промолвила Тельма. Милдред молнией вскочила с кресла. «Нет, дело так не пойдет». «Сядь!» — строго произнес Эванс и, подумав, нерешительно добавил. «Сука!» Милдред поспешно села. «Вынь эти орхидеи, Тельма!» — буркнул Эванс. «Что еще за глупости?» Руками, еще дрожащими от слабости, Тельма вынула из отворота пиджака цветы и аккуратно положила их на маленький столик. «Прости, я не думала, что ты будешь иметь что-нибудь против. Они лежали в столовой на столе. Я просто хотела быть красивой». «Для человека, которого ты любишь, не так ли?» Из глаз Тельмы выкатилась одинокая слеза. «Да». Эванс провел своей мясистой рукой по напомаженным волосам. «Смотри, Дэйв, достаточно мне кого-нибудь прихватить, как от меня уже не уйти». У Брея такой уверенности не было. «Только не думай, Харт», — продолжал Эванс, — «что для тебя что-то изменилось». И он сильно ударил его по лицу. «Ты покинешь этот дом в мешке для белья. Только для тебя это будет безразлично. Мы разрежем тебя на части». «Я бы не очень спешил на твоем месте». «Почему?» Джексон внимательно посмотрел на Тельму. Затем его взгляд вернулся к толстяку. «Ты не имеешь права рисковать, так как должен сперва узнать, где скрывается девчонка. Если ее схватит Макрини, то он сможет ее допросить, а об остальном он и сам догадается». «О чем?» «О том, что касается Филмера Пирса». «Пирс во Флориде». «Ты в этом уверен?» «Еще как». «Тебе напомнить, что когда Элис Виллер улетала во Флориду, у нее в чемодане был разрубленный труп, и она передавала поручение твоим людям, чтобы кто-то говорил от имени Пирса с его здешними адвокатами. Точнее, чтобы кто-то выдавал себя за Пирса». Эванс выпрямился и направился к Милдред, которая все еще возлежала на подушках. «Надеюсь, это не ты растрезвонила Харту?» Та мрачно посмотрела на Тельму. «Конечно, нет. Но если бы я знала, что ты опять спутаешься с этой стервой... Смотри, Эванс!» Эванс ударил ее с такой силой, что она слетела с подушек. «Заткнись, погонь!» Тельма помогла Милдред подняться и усадила ее на не очень надежно выглядевший стул в стиле рококо. «Не плачь, девочка. Тебе надо привыкать к такому обращению. Если хочешь носить норковое манто, кое с чем надо и примириться. Я знаю, о чем говорю, потому что и сама носила недавно такое манто». Рыжеволосая провела тыльной стороной ладони по носу. «Я не плачу», — всхлипнула она. Эванс вновь повернулся к Джексону. «Значит, ты утверждаешь, что я убил Пирса?» «Ну и что? Я в этом не виноват. Во всем виновата Тельма». «Ври больше». «Да, Пирс был от нее без ума и хотел на ней жениться. Я согласился уладить это дело за 50 тысяч. Потом он пошел на попятную и захотел, чтобы ему вернули деньги». «Из-за этого ты и повздорил с Пирсом и убил его». «Это еще надо доказать», — с апломбом заявил Эванс. «А без твоей глупой девчонки никто не сможет этого доказать. Откуда мне было знать, что она забралась в мой кабинет? Когда я заметил ее с зайцем, меня чуть кондрашка не хватило». «Ты слишком много говоришь», — предупредил его Дэйв. Эванс пожал плечами. «Харт уже никому ничего не скажет». «Да, как я сказал, меня чуть не хватил удар. Ведь я не знал, что у Тельмы есть маленькая сестра». «Да, вот здесь тебе и не повезло. Если бы она вовремя не спохватилась и не смылась вместе с Ольгой, то их ждала бы судьба Пирса. Надеяться им было не на кого, и она положилась на меня. Полицию ей идти было нельзя, потому что можно было нарваться на твоего человека, а она знала, что в таких случаях в последний момент свидетели могут исчезнуть. Вот она и решила выйти за меня замуж, чтобы иметь хоть какую-нибудь защиту. А чтобы наградить меня, решила составить страховку. Тельма догадывалась, что ты попытаешься ее убить, и хотела, чтобы часть денег досталась Ольге. И ты действительно пытался ее убить. Эванс глядел на Тельму бесстыдным взглядом. «Это было моей ошибкой. Теперь я это понял. А сейчас мы помирились». Джексон не обратил на его слова никакого внимания. «Она знала и то, что я буду защищать Ольгу, насколько смогу». Эванс презрительно ухмыльнулся. «Ну что за умник этот Харт? Разумеется, я убрал Пирса. Когда я понял, что не смогу возвратить деньги, мне их просто было жаль. А Тельма ему не видать, то это и случилось». Этот старикан обозвал меня грязным сутенером и пригрозил, что донесет на меня в полицию. С его деньгами он мог бы добиться многого. Эванс достал сигару и закурил. Ароматный дым сигары был дополнительным мучением для Джексона. «Значит, ты прибыл в Чикаго, чтобы пришить меня. Жаль, что тебе помешали другие дела. Ты же парень цепкий, и нервы у тебя что надо. И ты смог бы это сделать. Кстати, как поживает Джерри?» «Он умер», — коротко ответил Джексон. «Убит». Толстяк довольно рассмеялся. «Да, и так случается. Я все сделал, чтобы пришить ему убийство. Если бы не ты, все было бы в порядке. Что ты, собственно, против меня имеешь? Ты же сам виноват в своей глупости. Нечего разыгрывать благородство». «Можешь балаболить все, что угодно. Но все равно тебе не уйти от расплаты. Вспомни Ольгу». «Иди ты со своей Ольгой», — отмахнулся Эванс и похлопал Тельму позаду жирной рукой. «Тельма снова со мной, а малышка будет говорить то, что ей внушит Тельма. А если и проболтается по глупости, то я скажу, что это детские выдумки, а Тельма это подтвердит». Брейс с облегчением вздохнул. «Кажется, дело налаживается», — произнес он. «А что мы будем делать с Джексоном?» Эванс задумался. «Прикончим и спустим вниз. Если топка проглотила Пирса, она не поперхнется и этим дерьмом». Он говорил так спокойно, словно речь шла о забое скота. «Дай мне револьвер, Дэйв, я сам это сделаю». Толстяк пошел было к Брею, но вдруг словно прирос к месту, так как Тельма неожиданно заявила. «На твоем месте я бы не стала этого делать, Флип». «Что не стала бы делать?» «Попробуй только притронуться к Джексону». Ее голос по-прежнему был тих, но звучал угрожающе. Эванс взглянул на нее и побледнел. Тельма успела вытащить из своей сумочки револьвер. Она нацелила его прямо на Эванса. «Что все это значит?» — прохрипел он.